Глава вторая. По возвращении в Россию Азеф был откомандирован к Зубатову для изучения техники полицейского дела. По-видимому, он изучил ее в совершенстве. Старые революционеры рассказывают, что, обладая огромной зрительной памятью, он знал все улицы и все проходные дворы Петербурга. Мог при обсуждении разных террористических проектов по памяти нарисовать подробнейший план любого места в столице. Для разных явок ему нужно было знать множество адресов и телефонных номеров. Азеф из предосторожности никогда их не записывал, однако помнил все безошибочно. В практику террористической слежки он ввел несколько новых приемов, заимствованных, впрочем, у Зубатова. Вероятно, это профессиональное искусство и было одним из оснований его огромного престижа в боевой организации. Террористы того времени читали ведь не только политическую литературу. Как мы все, они читали, вероятно, в свободное время и Шерлока Холмса. По изучению полицейского дела Азеф примкнул к партии социалистов-революционеров, вернее, он был одним из ее создателей. Специализировался он на терроре и стал сначала ближайшим помощником Гершуни, а затем общепризнанным вождем, душою и хозяином боевой организации. 4 июня 1902 года Азеф многозначительно писал департаменту, сообщая о 500 рублях, пожертвованных им на террористические предприятия. «Мне необходимо было это сделать для того, чтобы узнать, что такое эта боевая организация и каковы ее планы в ближайшем будущем, и мне это удалось. Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для нашего дела, но действовать тоже необходимо весьма и весьма осмотрительно». Параллельно с этим все росло и положение Азефа в департаменте полиции. В 1899 году он получает 100 рублей в месяц жалования и 50 рублей наградных к Новому году. В 1900-м его жалование повышается до 150 рублей, в 1901-м сразу до 500 рублей. Под конец своей карьеры он получал 1000 рублей в месяц и столько же, если не больше, прогонных, суточных, премиальных и наградных. Его наградные в 1904-5 годах составляют несколько тысяч. Именно в это время им были организованы убийства Плевы и великого князя Сергея Александровича. Получал он жалование и от партии, но более скромное, кажется, 125 рублей в месяц. Гоц рассказывает, как однажды на вокзале друзья убеждали Азефа нанять носильщика для чемодана. Он аскетически отказывался. Нельзя без крайней нужды расточать партийные деньги. Члены ЦК партии с умилением говорили о жизни Азефа. «Сидит на хлебе и селедке». Расставаясь с революционерами, он жил не столь аскетически. В записке Менщикова, например, сообщается: 5 января 1905 года Азеф приезжает в первом классе курьерского поезда из Петербурга в Москву. Ночь проводит в самом дорогом доме терпимости Стоецкого. Послужной список Азефа по двойной его деятельности еще трудно установить во всей полноте. Да и одно перечисление его дел заняло бы несколько страниц. Он сам говорил, что принимал ближайшее участие в организации всех террористических актов партии, за исключением убийства Сипягина. Савинков, человек достаточно осведомленный, в своей речи в защиту Азефа дает список крупнейших террористических дел, организованных при его Азефу участии, содействии или попустительстве. В этот список входит 25 убийств и покушений, а заканчивается он буквами ИТД. Называю только главные. Убийство Плеви, великого князя Сергея Александровича, генерала Богдановича, Гапона, Татарова. Три покушения на царя. Покушение на великих князей Владимира Александровича и Николая Николаевича. Покушение на Столыпина, на Дурново, на Трепова, на адмирала Дубасова и Чухнина. Азеф же принимал участие в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов Московского, Свияборского и Кронштадтского восстаний. Этому списку соответствует другой, более длинный, список революционеров, выданных им департаменту. Их исчисляют десятками, если не сотнями. Сколько из них было казнено, не берусь сказать. Метод действий Азефа в схематическом изложении был приблизительно таков. Он ставил несколько террористических актов, некоторые из них он вел в глубокой тайне от департамента полиции с расчетом, чтобы они непременно удались. Эти организованные им удавшиеся убийства страховали его от подозрений революционеров. До самой последней минуты вожди партии смеялись над такими подозрениями, как можно обвинять в провокации человека, который на глазах некоторых из нас чуть только не собственными руками убил Плева и великого князя. Другую часть задуманных террористических актов Азеф своевременно раскрывал департаменту полиции, чтобы никаких подозрений не могло быть и там. При этих условиях истинная роль Азефа была в течение долгого времени тайной и для революционеров, и для деятелей департамента. Каждая сторона была убеждена, что он ей предан всей душой.